«Как там мой телевизор?» — спросила Зина. «Не мелькает изображение? Звук не пропадает?» «Так это ваш!» — воскликнул Петров. «Хоть убейте, не мог вспомнить, откуда он у меня взялся. Мы футбол хотели посмотреть, а мой телек накрылся». «А мой?» «Ваш в порядке. Значит, вы столько времени на меня злитесь. Ведь сами не пришли, не попросили обратно». «Ждала, когда придете за холодильником, чтобы уж вместе забирать. Только в следующий раз, когда вам понадобится бытовая техника, не ломитесь ко мне среди ночи, дождитесь утра, пожалуйста». «Договорились». Петров продолжал посмеиваться. Но Зине было не до смеха, нужно было заканчивать кормление. Зина быстро убрала грудь. «По-моему, вы спешили», — намекнула она. «И продолжаю», — ответил Петров. Но вместо того, чтобы удалиться, подошел ближе и стал наблюдать за тем, как Зина меняет пеленки малышам. Он успел заметить, что соски у нее странного ярко-розового цвета. До крови, что ли, дети ранят мать? Он не стал уточнять интимные подробности. Кивнув на детей, спросил другое. «Вы их различаете?» Каждый, кто видел близнецов, задавал Зине этот глупый вопрос. На ее взгляд Ваня и Саня были совершенно разные. «Различаю». «Привязываю тряпочки». Она кивнула на забинтованный пальчик Вани. Ванечка поранился, засунув пальчик в треснувшую пластмассовую игрушку. «Ага», — хмыкнул Петров. «По утрам решаете сегодня это, Саня, и бинтуете, да?» «Наоборот». «Ясно. На следующий день наоборот». Кажется, сосед был настолько глуп, что принял ее слова всерьез. Зина разогнулась, потерла рукой ноющую поясницу, собрала мокрые пеленки и пошла в ванную. «Почему вы не пользуетесь памперсами?» — спросил сосед. «Потому что у меня нет денег на них», — мысленно ответила Зина. «Считаю их вредными», — сказала она вслух. «Памперсы — это же постоянный компресс. Яички у мальчиков перегреваются, могут воспалиться, потом детей у них не будет». Эти аргументы она вычитала во время беременности в одном журнале. В статье их как раз опровергали. «Сейчас самое время заботиться о потомстве Вани и Саши», — усмехнулся Петров. «Как вас зовут?» «Зина». «Редкое имя. Какое-то деревенское. Меня кличут Петров». «А вам с именем так не повезло, что произносить его стесняетесь?» «Верно», — Петров опять улыбнулся. «Меня зовут Павлом. Народ имеет обыкновение использовать вариант «Паша», а он мне не нравится, потому что напоминает уборщицу, тетю Пашу из нашей школы. У меня с ней не сложились отношения». «Вы, наверное, брали у нее швабры и забывали вернуть». «Да принесу я ваш телевизор. Вечером принесу». «А с головой у вас, кажется, все в порядке», — сказал Петров, прощаясь. «Не могу сказать то же самое о вашей», — тихо ответила Зина, уже закрывая дверь. Краем уха она услышала характерную возню и пошла разнимать драчунов. Петров окончил мехмат МГУ. В дипломе его специальность называлась математик. Лет с 16 его страстью, хобби, смыслом жизни, его наркотиком были компьютеры. Он сам их собирал, настраивал, ремонтировал, осваивал новинки. У них были замечательные друзья, замечательная компания, нищие, голодные, слегка сумасшедшие приверженцы дела, в котором мало кто тогда смыслил. Они были своего рода сектой, которую никак не тревожили ни застой, ни перестройка. В конце 80-х, когда компьютеризация страны набрала ход, их знания приобрели большую значимость и цену вполне материальную. Компания распалась. Все растеклись по фирмам и кооперативам. Да нет, не все. Кто-то не смог поменять жизнь богемную на конторскую. Пропал, сгинул, спился. Петров не пропал. Ныне он был вице-президентом большой фирмы, которая выпускала компьютеры, держала сеть магазинов, разрабатывала программы.